Созамен плюнул, отвергая Скотоса, но сделал это едва ли не сконфуженно, словно напоминая Ршави, что обязан так поступить. Да, он может говорить твоими устами, но ты всегда должен помнить, что он лжет. У меня есть и другие доказательства его силы, кроме того, что он делает через меня, — возразила Шава. Но тем, кто выступает против него, доказательства не важны. Они будут кричать, что он лжет, просто потому что лжет. Возможно, ты сумеешь убедить всех, кто приехал на Синод. Возможно. Но я бы не осмелился делать на это ставку. Мы продолжим, как вы повелели, через 3 дня. Ршава поклонился патриарху. Значит, встретимся через 3 дня. Да, все еще печально, — ответил Созамен. Встретимся через 3 дня. Когда Ршава пришел в собор на следующее собрание синода, в притворе его ждали те же 2 чародея. Он поклонился им, как бы поклонился патриарху. — Вам что-либо от меня нужно, чародейные господа? Один из них передернулся от омерзения, а другой спросил, как вы совершили то с тем прилатом? Это ведь не было обычное заклинание. Он с вызовом посмотрел на другого мага, словно подталкивая его заявить, что он ошибался. — Моими устами, — говорил бог, — ответил Ршава. — Пусть делают из его слов любые выводы, если смогут. Он еще раз поклонился магам и проследовал дальше в собор. Несколько священников подошли к нему и даже принялись лебезить. Шаве стало приятно, что у него появились сторонники, но, увы, это были не те, кого он желал бы видеть на своей стороне. Он знал лишь 2 из них. Один пьяница, а второй имел репутацию священника, легко приступающего данные им обеты. Остальные, как показалось, были примерно такими же. Здравомыслящие и разумные прилаты, которых он хотел бы видеть рядом с собой, не пожелали к нему присоединиться. Ршава пожал плечами. Как он сказал Созамену, жизнь такая, какая она есть, и ждать, что она будет иной, лишь напрашиваться на разочарование. Созамен призвал собравшихся к порядку обычными молитвами. Кажется, почти все священники возносили их с большим рвением, чем в день открытия синода. Шава счел это забавным. Он так их запугал, что они стали набожными. Дебаты возобновились. Никто не оскорблял его теперь в лицо, как Аркадий на первой сессии. Никто не оскорблял. Но никто и не выступил в поддержку, даже те, кто перед ним лебезил. Он продолжал спор. Если ему суждено выступать в одиночку против целого мира, значит, придется выступать. Вот и все. Это лишь усиливало брошенный ему вызов. Те, кто с ним спорил, делали это гораздо вежливее, чем покойный Аркадий. Они с ним не соглашались, но и не осыпали бранью за его мнение. Шава едва об этом не пожалел. Если бы он прикончил парочку спорщиков, это могло бы сбросить все нарастающее раздражение. Маги продолжали за ним наблюдать, переговариваясь между собой. Интересно, о чем они говорят? Шава не очень волновался, ведь он сказал им чистую правду, но знать все же хотелось. Ближе к вечеру за стенами собора началась какая-то суматоха. С улицы в огромное здание проникали отдельные возгласы и крики. Слов Шава разобрать не мог, да и вряд ли кто из собравшихся смог бы это сделать. Потом в храм ворвался какой-то человек, выкрикивая: «Святые отцы! Святые отцы! У меня новость! Святые отцы! Важная новость!» «Говори!» — велел ему Созамен с кафедры, словно предупреждая, «новость должна оказаться важной». И она оказалась важной. «К северу от столицы было сражение!» — крикнул человек на весь собор. «Было сражение! И Стилиан победил!» И убил Малиина. Новый автократер движется к столице. Глава 12. Стилиан теперь уже неоспоримый автократер. Стилиан въехал в столицу 6 дней спустя. Лишь несколько офицеров подумали о сопротивлении. Они больше не могли выступать от имени Малиина. Кому-то из них пришлось бы объявить себя автократором и начать гражданскую войну заново. Вряд ли население Видесса обрадовалось бы такой перспективе. И вдобавок, ни один из амбициозных противников Стиллиана не желал, чтобы его опередил кто-то из единомышленников. И все они предпочли признать Стиллиана, нежели кого-то из своих друзей и соперников. Во всяком случае, так утверждали слухи. Никто из этих офицеров не позвал Ршаву, чтобы тот проклял соперника или самого Стиллиана. Возможно, они не поверили в то, что случилось с Аркадием, или же боялись проиграть со Ршавой или без него, и не желали, чтобы общение с ним стало еще одним обвинением против них в случае неудачи. Созамен вновь приостановил Синод, пока ситуация не стабилизируется. Никто из собравшихся в городе Видессе церковников не стал возражать. Столкнуться лицом к лицу с идеями, высказанными Ршавой и с ним самим, оказалось страшнее привычных богословских споров. Принять или отвергнуть идеи Ршавы? Этот вопрос для священников, прилатов, монахов и аббатов стал равнозначным выбором между жизнью и смертью. Лардис же остался прежним циником. «Все это ерунда, святой отец», — сказал он, — «все это и гроша ломаного не стоит. Какая разница для таких, как я, кто носит корону?» «Для меня разница есть», — сообщил Ршава. «Да, пожалуй, и есть», — признал трактищик. «Собираетесь укрыться где-нибудь в надежном местечке? Думает, что Стиллиан поступит с вами так же, как с вашим родственником?» И, ухмыльнувшись, Лардис провел ногтем большого пальца по горлу. «Почему бы ему не радоваться? Ведь голову отрежут не ему». Ршава лишь пожал плечами. «Заранее не скажешь. Наверное, вы правы. Что ж, очень скоро вы это узнаете, не так ли?» Как и любой новый автократор, Стиллиан организовал свой триумфальный въезд в столицу. Его солдаты прибыли на день раньше и обеспечили охрану по всей Срединной улице, от Серебряных ворот до Дворцового квартала. Столичный гарнизон не отважился затевать ссоры со вновь прибывшими. Бывшие солдаты Малина знали, с какой стороны теперь будут макать кусок хлеба в масло. Герольды объявили о прибытии Стиллиана на тот случай, если кто-либо в столице ухитрился пропустить эту новость. Ршава наблюдал, как Малиин выезжал из столицы на битву. Теперь он увидел, как Стиллиан езжает в город победителем. Так вышло, что прилад стоял на Срединной улице, примерно в том же месте, где находился, провожая своего родственника на войну. Парад солдат Стиллиана почти не отличался от шествия солдат погибшего автократера. Главное различие стояло в том, что они маршировали от Серебряных ворот к дворцу, а не наоборот. Приветствия тоже были другими. Люди выкрикивали имя нового правителя и кричали «Стиллиан автократер!» и «Долгих лет автократеру Стиллиану!» Такими же возгласами они встречали всех предшествовавших автократеров, включая Малиина, и, несомненно, будут встречать всех последующих. Стоявший рядом с Ршавой мужчина подтолкнул его локтем. — Почему это вы не кричите, святой отец? — спросил он. — У меня в горле лягушка, — ответил Ршава хриплым шепотом. — Я и говорить-то едва могу. Удовлетворенный таким ответом, любопытный горожанин кивнул. Возможно, он записывал тех, кто праздновал недостаточно энергично. Многие новые автократеры составляли подобные списки. Шаву это не волновало. Или не особенно волновало. Он предполагал, что уже значится в каких-нибудь более серьезных документах, имеющихся у Стиллиана. Следом за знаменосцами проехал и новый автократер. Подобно Малиину, он восседал на прекрасном белом жеребце, который наряду с позолоченными доспехами выделял Стиллиана среди офицеров. Несмотря на округлое лицо, Стиллиан смотрелся крепче и закаленнее, чем ожидал Шава, и определенно крепче Малина. Родственник Шавы большую часть жизни провел в имперской столице, а Стилян — в походах вместе с солдатами.